Урок 5. Пример 3. Внимание сознания. Теперь, когда вы понимаете, что сознание и разум не одно и то же, и что вы – чистое сознание, которое путешествует по разуму, следующий шаг – научиться контролировать, куда оно направляется. Первый шаг к контролю сознания – привлечь его внимание. В одном словаре «вниманию» приводится следующее определение. Направленность разума на то, чтобы слушать, видеть или понимать что-либо, замечать это. Это же определение подходит и сознанию. Таким образом, можно сказать, что, привлекая внимание сознания, мы заставляем его заметить само себя. Или, как сказал бы мой гуру, сознание осознает себя. Позвольте привести пример, чтобы лучше пояснить эту идею. Представьте, что ваша подруга сидит на диване и смотрит фильм. Она уютно устроилась в уголке, завернувшись в теплый плед, усыпанный крошками от печенья, а ее сознание поглощено фильмом, который она смотрит. Она не замечает ничего вокруг. Чтобы привлечь ее внимание, вам надо привлечь внимание ее сознания. Для этого надо отвлечь ее сознание от того, чем она занята сейчас. В нашем случае от фильма. И обратить ее внимание на себя. Есть много способов это сделать. Можно выключить телевизор, бросить в нее подушкой или окликнуть ее по имени. Вы выбираете последнее и говорите вслух «Амира». При звуках ее имени сознание подруги отвлекается от фильма, и она оборачивается к вам. Вы привлекли внимание ее сознания. Как только вам удалось это сделать, вы можете выбрать, куда дальше направится ее сознание, если она позволит вам это. Продолжим на том же примере. Вы привлекли ее внимание и можете направить ее сознание на ее винный бокал, сказав: «Ты допила, подлить еще». Амира опускает глаза на бокал, потом снова смотрит на вас и говорит: «Да, было бы здорово». Затем она возвращает сознание к фильму, убежденная в том, что вы нальете ей еще вина. Чтобы Амира заметила вас, сначала нужно, чтобы она привлекла внимание своего сознания. Как только вы сумеете этого добиться, вы сможете перенаправить ее сознание туда, куда хотели. Многие родители наверняка сталкиваются с этим на примере своих детей. Теперь у вас есть нужные слова, чтобы описать это. Помните урок под названием «Важность терминологии». Вместе с тем, как вы будете в сотый раз привлекать внимание сознания вашего ребенка, мысленно описывайте то, что вы делаете, при этом используя верные термины. Правильно называя свои действия, вы учите свое подсознательное понимать, как работают сознание и разум. Моей дочери 3 года, и она обожает стоять прямо перед телевизором. Чтобы вернуть ее на диван, первый шаг – отвлечь ее сознание от того, что она смотрит. Часто это удается сделать, окликнув ее по имени. Сознание отрывается от экрана, и она оборачивается на меня. Следующий шаг – направить ее сознание туда, куда мне нужно. «Можешь, пожалуйста, вернуться на диван?» Умоляю я ее снова, где-то в глубине души, желая выкопать ров вокруг телевизора. Она слышит мою просьбу, смотрит на диван и практически мгновенно направляется к нему. Она запрыгивает на него, и ее сознание снова притягивается к экрану с силой, тяги которой хватит, чтобы притянуть к себе планету. Я привел примеры, как привлечь внимание чужого сознания. Но вы можете сделать так же и сами с собой. Вы можете привлечь внимание собственного сознания. Когда ваше сознание начинает отвлекаться от того, чем вы занимаетесь, обратите на него внимание. Как только вы привлекли его внимание, вы можете использовать силу воли и вернуть его на нужный объект. Позже в этой книге мы поговорим про развитие силы воли. Итак, как можно привлечь внимание своего сознания? Для этого нужно, чтобы ваше сознание осознавало себя. Именно этому посвящен следующий урок.